и вне меня. Но так же дорог мне искусственный, взлелеянный мечтою цвет. Он мозг дурманит жаждой чувственной того, чего на свете нет. Иду в пространстве и во времени, и вслед за мной мой сын идет среди трудящегося племени ветров и пламеней, и вот, и я приму, о да, не дрогну я, как поцелуй или как цветок, с таким же удивлением огненным, последний гибельный толчок. 1913 год. Любовь. Она не однажды всплывала в грязи городского канала, где светят длинны и тонки фонарные огоньки. Ее видали и в роще, висящей на иве, тощей на иве, еще Дездемоной, оплаканной и прощенной. В каком-нибудь старом доме, на липкой красной соломе, ее находили люди с насквозь простреленной грудью. Но от этих ли превращений, из-за рук, на которых кровь, бедной жизни, бедных смущений, мы разлюбим ее, любовь. Я помню, носились тучи по небу, желтому, как новая медь. И ты мне сказала, да, было бы лучше мне умереть. Неправда, сказал я, и этот ветер, и все, что было, рассеется сном. Помолимся Богу, чтоб прожить этот вечер, а завтра, на утро, мы все поймем. И ты повторяла, Боже, Боже, шептала, скорее, одна лишь ночь. И вдруг задохнулась. Нет, он не может. Нет, он не может уже помочь. 1914 год. Леопарди. Набросок. О праздниках, о звоне струн, о нарде, о неумолчной радости земли ты ничего не ведал, Леопарди. И дни твоих к концу тебя влекли, как бы под траурными парусами плывущие к Аиду корабли. Ты женщину с холодными глазами, влюбленную лишь в самое себя и родину, любил под небесами. Мечтал о них, как в смертный час скорбя, их смешивал в мечтах, но не любили ни родина, ни женщина тебя. На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей. На Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья. Всюду вольные звонкие воды, реки, гейзеры, водопады распевают в полдень песнь свободы, ночью пламенеют, как лампады. На Венере, ах, на Венере, нету слов обидных или властных, говорят ангелы на Венере языком из одних только гласных. Если скажут «Еа» и «Ай», это радостное обещание. «Уо! Ау!» О древнем рае золотое воспоминание. На Венере, ах, на Венере, нету смерти терпкой и душной. Если умирают на Венере, превращаются в пар воздушный. и блуждают